Я открываю сердце, дверь тебе. Я оставляю боль, потерь в судьбе. Пусть дождь любви омоет душу, свет исцеляющий так сердцу нужен. Исцеляя от горечи, боли и бед, проникая в дух, исцеляющий свет разрушает тьму и предательство след. Исцеляющий свет.